И ощущали люди, словно внутри у них что-то просыпается, что-то бесстрашное и непобедимое. И кто-то из них, подумав, а вдруг это душа, украдкой на ангела глянул. А ангел, тоже завороженный, стоял и смотрел на Катю. И Катя смотрела на него. И так хорошо им было, укутанным в эту мощную песню, так радостно, словно для них двоих эта песня звучала. «Перекую я его!» С твердой уверенностью подумала Катя. «Моим будет навсегда!» «Милая, — думал ангел, — сколько добра в твоих глазах светится! Сколько тепла!» А музыка гармонии, сплетаясь с песнью, превращалась в ветер, ощутить который можно было только человеческой душою. И не наклонял этот ветер ровненький столбик дыма, что из трубы коптильни поднимался, не стряхивал этот ветер снег с сосновых крон, стоявшего за речкой леса. Горбун-щитовод, будто любовью переполненный, смотрел и ласкал взглядом сына своего Василька, дремавшего на руках у жены. А Демид Полуботкин уж запел новую песню. «Славное море, священный Байкал, славный корабль, омулевая бочка!» И еще громче звучал его голос, поднимавшийся высоко-высоко над холмом. Вышел на эту песню из коптильни Захар. Вышел и стал, рот разинув. А следом и Петр выглянул из открытой настежь двери. Архипка Степан посмотрел туда, вниз, на Захара и Петра. Думалось ему о том, что это он, беглый колхозник, крестьянин и внук крепостного, привел людей к счастью вот сюда, на этот холм. И люди теперь здесь жили, этой жизни радовались и же удивлялись. И тут заметил он, что из-за ближних к холму стволов сосен вышли не вместе, а порознь несколько бородатых мужиков в тулупах, перевязанных веревкой. А за веревкой, как за ремнем, топоры и ножи у них торчали. Вышли эти мужики и остановились, тоже песню слушали. «Лесорубы или разбойники?» — подумал про них Архипка Степан. Да подумал без подозрения, а так вроде с любовью. «А кто бы они ни были!» Все одно русские люди, и душа у них русская, иначе не вышли бы они на песню из лесу. Допев вторую песню, решил Демид передохнуть, на пень сел. Мужики, что из лесу вышли, подождали чуток другой песни, и, не дождавшись, снова в лес ушли. И не вместе, а порознь, словно и не знали они друг друга. Глава 17. После недели дождей снова пошел снег. Банов сидел за столом, пил чай с медом и просматривал новые инструкции, присланные с курьером наркомпроса. В дверь постучали. Зашел учитель Можайкин. «Товарищ директор», — сказал он, — «вот, это моя мама собирала. Очень помогает при простуде». Банов кивнул. Учитель положил пакет с травами на стол директора и вышел. Тут же раздался телефонный звонок, и директор снял трубку. «Алло! Алло!» — прокричал. «Что? Какие данные?» Звонили из наркомпроса, просили прислать данные на учащихся, решивших поступать в Кулибинские и Суворовские училища. «Хорошо!» — сказал в трубку Банов, поняв, в чем дело. «Подготовлю!»